и канарейки, и герани, и ситец розовый в окне, и скрип в клеенчатом диване, и остров мертвых на стене, и смех жеманный, и румянец, поповный в платье голубом, и самоваром медный глянец, и нивы прошлогодний том, и грохот зимних воскресений, и бант в каштановой косе, и вальс в трепа под сон осенний, и стуколку на Монпансье. Всю эту заросль вековую безумно вырубленных лет. Я каждой мыслью целую России вытоптанный след, как детство дальнего цветения, как сада Божьего росу, как матери благословения в душе расстрелянной несу. И чем отвратней, чем обманней дни нынешние, тем родней мне правда мертвая гераней, сиянья вырубленных дней.